Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 5 июля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Резолюции Совбеза ООН не были реализованы из-за Баку, заявили в МИД Арцаха. В Министерстве финансов подведены итоги первого полугодия. В селе Лусадзор восстановлена церковь святого Ванесса. Итак, подробности новостного блока. Вчера в резиденции президента НКР состоялась церемония вручения дипломов студентам, окончившим с отличием Арцахский государственный и Шушинский технологические университеты. В своем выступлении президент Саакян подчеркнул, что любовь к знаниям, трудолюбие и высокое чувство ответственности помогут выпускникам развить свои навыки и способности, стать высококлассными специалистами и достойными гражданами Арцаха, внести особый вклад в развитие и обустройство родной страны. Мы всегда с гордостью отмечаем, что имеем патриотичную, образованную и развитую молодежь, которая достойно продолжает дело своих родителей и так же, как они, готова сделать все возможное для родной страны и народа, защитить и усилить нашу независимую государственность, продолжив традиции и патриотическую миссию старшего поколения, отметил в своем слове глава государства, добавив, что государство проводит последовательную работу по развитию образования и науки, созданию необходимых условий для молодежи, воспитанию здорового и патриотичного поколения, обладающего современными знаниями. Управление информацией по связям с общественностью МИД НКР опубликовало комментарии относительно резолюций Совета Безопасности ООН, принятых по Азербайджано-Карабахскому конфликту в 90-е годы. В документе говорится, резолюции Совбеза ООН по Карабахскому конфликту были приняты в 1993 году в период активных боевых действий и преследовали цель положить конец войне и начать политический диалог. Резолюции так и не были реализованы из-за позиции Азербайджана, который категорически отказывался связывать себя обязательствами по прекращению военных действий. Даже после принятия резолюции Азербайджан неоднократно срывал договоренности о прекращении огня, о чем недвусмысленно говорится в резолюции 884, и отклонял предложение по установлению перемирия или его продлению. Более того, Азербайджан не выполнил не только главнейшие требования резолюций о незамедлительном прекращении огня, всех военных действий и враждебных актов, но и все остальные, воздержаться от любых действий, препятствующих мирному решению конфликта, продолжать переговоры посредством прямых контактов между сторонами и другие требования. Напротив, целенаправленная политика азербайджанских властей по дестабилизации ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана, отказ Баку от реализации мер по укреплению доверия и снижению напряженности, пропаганда ксенофобии и ненависть по отношению к армянам, отказ от прямых переговоров с Арцахом, стремление всячески его изолировать, препятствуя посещению Арцаха со стороны представителей специализированных учреждений ООН, противоречит букве и духу резолюции Совета Безопасности ООН, говорится в комментарии МИД НКР. В Министерстве финансов НКР подведены итоги первого полугодия текущего года. По предварительным данным, налоговые поступления и пошлины в госбюджет за первое полугодие составили около 27 миллиардов драмов, что на 6,1% выше запланированной суммы. По словам источника, сумма в 9,5 миллиарда драмов связана с увеличением налоговых поступлений, выплачиваемых компанией Base Metals, а около 2 миллиардов были получены в результате экономического роста и последовательного администрирования налогового органа. В селе Лусадзор Аскеранского района состоялось освящение церкви святого Ванесса. Реставрация церкви была произведена за счет проживающих в США уроженцев Лусадзора братьев Левона и Альберта Саркисянов. Осветил церковь глава Арцахской епархии архиепископ Аркев Мартиросян. Он отметил, что церковь восстановлена в память предков и во имя живущих в Лусадзоре арцахцев. Это еще один божий очаг, который восстановлен родными старинными способами. Архиепископ выразил благодарность благотворителям, благословив их. Ինքնաշատակի նախնիների, իր հարազատների, հանուն այսօր ապրող ռուսադրությունների մի աստվածային օջախ վերանորոգվել է այս տաճարը հնաոճ ձևով, հարազատ ձևով, եւ ես շնորհակալ եմ մեր բարենալից, ո աստված իրեն օրհնի։ Руководитель общины Лусадзор Михаил Айвазян отметил, что все члены общины испытывают большую радость. Разделить радость лусадзорцев приехали и жители соседних сел. Мир жоорт хамашат урахали ора тарбер тегерис неркаяцерен мир хамайки жоорт юрахчуну киселама. Учительница местной школы Белла Арутюнян назвала восстановление церкви, которая была построена в 19 веке, большим подарком. Отныне, благодаря братьям Левону и Альберту Саркисяну, можно будет посещать религиозные службы в родном селе. Գյուղացիների համար երկար սպասված նվերեր, վերանորոգումից հետո կրկին մենք կվայելենք այս ամենը եւ կլսենք նաեւ Աստծո խոսքը, արդեն մեր համագյուղացիները այս ամենը կտեսնեն, ի շնորհիվ ամերիկաբնակ համագյուղացիներ Ալբերտ եւ Լևոն Սարգսյանների։ Глава Лусадзорской общины Михаил Айвазян отметил, что лусадзорцы испытывают постоянную поддержку со стороны спонсоров. В частности, проживающий в Анапе Марат Саркисян взялся за благоустройство дорог, а также уличное освещение. Բարերար Մարատ Վալերիկի Սարգսյանի կողմից Անապայի բնակեչ փողոցային լույսերը վերանորոգվե, բարերարների կողմից ճանապարհը վերանորոգվում է, մեր ամենին հարցը աջակցվում, մեր բնակչությունը քիչ է, բայց յուղի համար մտածում եմ բարերարներ։ Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Музыкальный колледж имени Саят Новый города Степанакерта на днях получил музыкальные инструменты. Это стало возможным в рамках международного проекта «Музыканты для музыкантов» при содействии Министерства образования, науки и спорта Республики Арцах. Этот проект стартовал в 2016 году по инициативе нашего соотечественника, музыканта Севака Аванесяна, проживающего в Бельгии. В дар музыкальному колледжу отданы виолончель, альт, скрип, контрабас. Инструменты приобретены на средства от благотворительных концертов, а контрабас на средства армянской общины Бельгии. В интервью Севак Аванесян отметил, что эта программа не только для Армении. Երաժիշտների համար ծրագիրը ոչ միայն Հայաստանի համար է, նաև նվիրեցինք Դաշնամուր Հայիթիում, որտեղ որ երկրաշարժից հետո, ցունամիից հետո չկար ոչ մի ռոյալ. Музыкальные инструменты были подарены также колледжем Гюмри и Эчмиадзина. В этом проекте принял участие всемирно известный скрипач из Брюсселя Йосиф Иванов и Астхик Вартанян и пианист из Армении Артур Аванесов. Йосиф Иванов отметил, что в Арцахе Армении очень большое уважение к музыке. Искусство стоит на высоком уровне, и у него много друзей армян среди музыкантов. Public I find not here but also everywhere I found so far in Armenia. This is my first visit in Armenia. Very warm, open and very genuinely interested in music and музыканты провели для студентов колледжа мастер-класс, а также выступили с концертной программой, где прозвучали произведения армянских и зарубежных композиторов. Объявление Министерства культуры по вопросам молодежи и туризма НКР объявляет конкурс на программу молодежного форума 2018. В конкурсе могут принять участие молодежные или реализующие среди молодежи программы юридические лица. Проекты программ принимаются до 15 июля включительно. Дополнительные вопросы по телефонам 73 20 73 и 73 40 73. И еще одно объявление. Новооткрывшаяся обувная фабрика Степанакерта приглашает на работу производственных работников в возрасте от 25 до 50 лет, а также специалистов на следующие вакантные должности. Начальник производства, мастер производства и инженер-механик. Производственный стаж и профессиональные навыки обязательны. Дополнительная информация по телефону 95 55 19.